У нас, чтоб не хватило пирогов да водки. Не немцы мы, прости Господи, какие, которые едят, как цыплята, тяп-тяп, хляп-хляп, и кончено. «Пожалуйте, служивые, на всех хватит!» — крикнула она в толпу солдат. «Спасибо! Спасибо, красавица! Спасибо!» — отвечали те, не отставая от саней. «Мы не ради угощения, сама знаешь. Нам бы царевну нашу золотую повидать подольше». «Ладно, повидайте. Бегите уж, быстроногие!» — звонко крикнула в ответ Мавруша. Шубин лихо осадил сани перед крыльцом цесаревны. «Вот как мы!» — самодовольно крикнул он, обернувшись со своего облучка и блестя глазами. «Славно, Алеша, смерть люблю езду такую!» — весело улыбнулась ему царевна вместе с Маврой Егоровной Шепелевой и Андрюшей выскочила из саней. В большой горнице уже все было готово. Берг вместе с другими настоящими лакеями суетился и хлопотал вокруг огромного стола. Скоро стали съезжаться гости. Но блестящих нарядов и шелковых роб не видно было здесь. Офицеры и солдаты-гвардейцы явились сюда в обычных затрапезных мундирах и жены в простых платьях. Сама хозяйка вышла по-простецки, по-русски, в шерстяном сарафане, без фижм и со спущенной по девичьей косой. Этот костюм, изгнанный из России Петром I и замененный немецкой робой, как нельзя более оттенял красоту Елизаветы. «Кушайте, гости дорогие!» — произнесла она, низко по-русски кланяясь в пояс. «Милости просим, не побрезгуйте моим хлебом солью». Едва была подана первая смена кушаний, как седой лакей в большом парике незаметно исчез из горницы. Он быстро пробежал ряд комнат смоляного дома и, выскочив на заднее крыльцо, тихо свистнул. Ответный свист раздался подле, и в кустах, покрытых пушистым декабрьским снежком, зашевелился стоявший там человек. При рано сгущавшихся сумерках зимнего дня Берг различал плотную фигуру, одетую в простой серый кафтан бедного ремесленника. Фигура, оглядываясь, приблизилась к крыльцу. «Ты, Берг?» — произнес быстрым шепотом вновь прибывший. «Я, ваше сиятельство. Пожалуйте за мною. Я проведу вас в сени. Там от слова до слова слышно, что говорится в горнице». «Хорошо», — придумал Берг. «Только курлянская голова способна изобресть что-либо подобное», — произнес довольным голосом странный ремесленник. «Рад служить вашему сиятельству», — восторженно отвечал Берг и почтительно склонился перед своим собеседником. «Веди меня, и награда за мною», — снова проговорил тот и последовал в сени за мнимым лакеем. Тот весь просиял от удовольствия, заковылял вперед. Миновав сени и темный переход, он быстро толкнул низкую дверку и впустил своего спутника в крошечную каморку без окон, где не было видно низги. «Вас никто не приметит здесь, ваше сиятельство», — с глубоким поклоном произнес Берг. «И всякое слово, произнесенное в горнице, долетит к вам сюда через дощатую перегородку. Хорошо, ступай отсюда. Твое отсутствие может быть замечено. И помни, верные слуги графа Берона